Я нащупала под подушкой нож и, притворившись спящей, судорожно впилась пальцами в его рукоятку. 2 часа прошло, не принеся с собой ничего нового. И, боже мой, я ни за что бы не поверила этому еще накануне. Я почти боялась, что он не придет. Наконец я увидела, что лампа медленно поднялась и исчезла высоко над потолком. Темнота наполнила комнату, но ценой некоторого усилия мне удалось проникнуть взором в эту темноту. Прошло 10 минут. До меня не доносилось ни малейшего шума, я слышала только биение собственного сердца. Я молила Бога, чтобы тот человек пришел. Наконец раздался столь знакомый мне звук открывшейся и снова закрывшейся двери, и послышались чьи-то шаги, под которыми поскрипывал пол, хотя он был устлан толстым ковром. Я различила в темноте какую-то тень, приближавшуюся к моей постели. «Скорее, скорее!» — торопил Фельтон. «Разве вы не видите, что каждое ваше слово жжет меня, как расплавленный свинец?» «Тогда...» — продолжала миледи. «Я собрала все силы. Я говорила себе, что пробил час мщения, или, вернее, правосудия. Я смотрела на себя, как на новую Юдивь. Я набралась решимости, крепко сжала в руке нож. И когда он подошел ко мне и протянул руки, отыскивая во мраке свою жертву, тогда с криком горести и отчаяния я нанесла ему удар в грудь. Негодяй, он все предвидел. Грудь его была защищена кольчугой, и нож притупился о нее. «Ах так!» — вскричал он, схватив мою руку и вырывая у меня нож, который сослужил мне такую плохую службу. «Вы покушаетесь на мою жизнь, прекрасная пуританка? Да это больше, чем ненависть, это прямо неблагодарность! Ну-ну, успокойтесь, мое прелестное дитя. Я думал, что вы уже смягчились. Я не из тех тиранов, которые удерживают женщину силой. Вы меня не любите, в чем я сомневался по свойственной мне самонадеянности. Теперь я в этом убедился, и завтра вы будете на свободе». «Я желала только одного, чтобы он убил меня». «Берегитесь», — сказала я ему. «Моя свобода грозит вам бесчестием». «Объяснитесь, моя прелестная Сивилла». «Хорошо. Как только я выйду отсюда, я все расскажу. Расскажу о насилии, которое вы надо мной учинили. Расскажу, как вы держали меня в плену. Я во всеуслышание объявлю об этом дворце, в котором творятся гнусности. Вы высокопоставлены, милорд, но трепещите. Над вами есть король, над королем — Бог». Как нехорошо владел собой мой преследователь, он не сдержал свое гневное движение. Я пыталась разглядеть выражение его лица, но почувствовала, как задрожала его рука, на которой лежала моя. «В таком случае вы не выйдете отсюда. Отлично. Место моей пытки будет и моей могилой. Прекрасно. Я умру здесь, и тогда вы увидите, что призрак-обвинитель страшнее угроз живого человека. Вам не оставят никакого оружия. У меня есть одно, которое отчаяние предоставило каждому существу, достаточно мужественному, чтобы к нему прибегнуть. Я уморю себя голодом». «Послушайте, не лучше ли мир, чем подобная война?» — предложил негодяй. «Я немедленно возвращаю вам свободу, объявляю вас воплощенной добродетелью и провозглашаю вас Лукрецией Англии». «А я объявляю, что вы ее секст. Я разоблачу вас перед людьми, как уже разоблачила перед Богом, и если нужно будет скрепить, как Лукреции, мое обвинение кровью, я сделаю это». «Ах, вот что!» — насмешливо произнес мой враг. «Тогда другое дело. Честное слово, в конце концов, вам здесь хорошо живется. Вы не чувствуете ни в чем недостатка. И если вы уморите себя голодом, то будете сами виноваты». С этими словами он удалился. Я слышала, как открылась и опять закрылась дверь. И я осталась подавленной не столько горем, сколько, признаюсь в этом, стыдом, что так и не отомстила за себя. Он сдержал слово. Прошел день, прошла еще ночь, и я его не видела. Но и я держала свое слово и ничего не пила и не ела. Я решила, как объявила ему, убить себя голодом. Я провела весь день и всю ночь в молитве. Я надеялась, что Бог простит мне самоубийство. На следующую ночь дверь открылась. Я лежала на полу. Силы оставили меня. Услышав скрип двери, я приподнялась, опираясь на руку. «Ну как? Смягчились ли мы немного?» — спросил голос, так грозно отдававшийся у меня в ушах, что я не могла не узнать его. «Согласны ли мы купить свободу ценой одного лишь обещания молчать? Послушайте, я человек добрый», — прибавил он, — «и хотя я не люблю пуритан, но отдаю им справедливость, и пуританкам тоже, когда они хорошенькие. «Ну, поклянитесь-ка мне на распятии, больше я от вас ничего не требую». «Поклясться вам на распятии?» — вскричала я, вставая. При звуках этого ненавистного голоса ко мне вернулись все мои силы. «На распятии?» «Клянусь, что никакое обещание, никакая угроза, никакая пытка не закроет мне рта. Поклясться на распятии! Клянусь, я буду всюду изобличать вас как убийцу, как похитителя чести, как подлеца! На распятии! Клянусь, если мне когда-либо удастся выйти отсюда, я буду молить весь род человеческий о мщении вам!» «Берегитесь!» — сказал он таким угрожающим голосом, какого я еще не слышала у него. «У меня есть вернейшее средство, к которому я прибегну только в крайнем случае — закрыть вам рот или, по крайней мере, не допустить того, чтобы люди поверили хоть одному вашему слову!» Я собрала остаток сил и расхохоталась в ответ на его угрозу. Он понял, что впредь между нами вечная война не на жизнь, а на смерть. «Послушайте, я даю вам на размышление еще остаток этой ночи и завтрашний день», — предложил он. «Если вы обещаете молчать, вас ждет богатство, уважение и даже почести. Если вы будете угрожать мне, я предам вас позору». «Вы!» — вскричала я. «Вы!» «Вечному, неизгладимому позору!» «Вы!» — повторяла я. «О, уверяю вас, Фельтон, я считал его сумасшедшим!» «Да, я!» — отвечал он. «Ах, оставьте меня!» — сказала я ему. «Уйдите прочь, если вы не хотите, чтобы я на ваших глазах разбила себе голову о стену!» «Хорошо», — сказал он. «Как вам будет угодно». «До завтрашнего вечера». «До завтрашнего вечера», — ответила я, падая на пол и кусая ковер от ярости. Фельтон опирался о кресло, и Миледи с демонической радостью видела, что у него, возможно, не хватит сил выслушать ее рассказ до конца.